Выскочив во двор, сыщик сразу увидел Джуранского. Он лишь махнул рукой удивленному помощнику. Вдвоем они побежали по улице к величественному пятиэтажному дому с башенкой, в котором размещалась аптека Пеля. Джуранский еле поспевал за тучным начальником. Родион Георгиевич задыхался, окружающее стало мутным и расплывчатым. Но арочные двери аптеки он ясно видел. Еще совсем чуть-чуть. Ванзаров рванул массивную дверную ручку, в три прыжка оставил за собой мраморную лесенку, которая вела в бельэтаж, и влетел в огромный светлый зал аптеки. Он хотел крикнуть, но не справился с дыханием. «Всем стоять!» — рявкнул Журанский и для верности выхватил наган. Провизор в белом халате охнул и выронил из рук скляночку. Гувернантка, посланная за каплями для барыни, в ужасе прижалась к прилавку. «Барышня! Вуали! Морфий!» — выдавил сыщик. «Отвечать!» — крикнул Джуранский и пригрозил оружием. Провизор смотрел на револьвер расширенными от страха глазами, а гувернантка тоненько заверещала. «Сыск! Полиция!» — кое-как выдохнул Ванзаров. Провизор понял. Это не ограбление. И схватился за сердце. «Господа! Ну разве так можно? Да, была барышня такая странная». «Где?» — прохрипел Ванзаров. «А вы не встретились? Только-только ушла». «Куда?» «Кажется...» — провизор заглянул в открытую дверцу, ведущую в служебные помещения аптеки. «Егор, куда барышня направилась?» «На Большой! На остановку Конки!» — крикнул звонкий мальчишеский голосок. «Ротмистер!» — Ванзаров повернулся к Джуранскому. «Она рядом! Не упустите! И никакой стрельбы!» «Такая странная барышня!» — заторопился фармацевт. «Пришла, шатается и просит морфий, понимаете? Я говорю, у вас рецепт врача есть, а она протягивает мне 100-рублевку. Возьмите за морфий. Представьте, ну я, конечно, не взял, а она чуть не упала, уцепилась за прилавок. Я усадил ее, предложил капли сердечные, она отказалась. Морфий ей подавай. Такая странная. И вуали не подняла. Посидела, отдышалась и пошла. Я мальчика послал проводить. Так, представьте, отказалась. Сама, говорит, доберусь». Но ротмистр с Ванзаровым его уже не слушали. Журанский выскочил на улицу и чуть не сбил с ног Лебедева, который неторопливо двигался к аптеке. Не извинившись, ротмистр кинулся дальше. Он выскочил на Большой проспект и увидел, как от остановки 8-й линии, звякнув колокольчиком, тронулась Конка. Пара лошадок еле-еле тащила голубой вагончик, оклеенный рекламой универсального средства от запоров. Догнать транспорт с таким черепашьим ходом для бывшего кавалериста не составило труда. К тому же Джуранский увидел впереди Конки двух городовых. Ротмистр выхватил офицерский Низельберовый свисток и дал тревожный сигнал. Городовые встрепенулись. Вячеслав Николаевич, яростно махая руками, приказал им задержать вагон. Предупреждающе тренькнул колокольчик, и Конка встала. Джуранский подбежал к вагончику, прыгнул на подножку, схватился за вертикальный поручень и влетел внутрь салона. На лавке одиноко сидела дама в вуале. Уронив голову на грудь, она прислонилась к стеклу, из-за которого выглядывал удивленный вожатый. Держа наган наготове, ротмистр подбежал к даме и откинул вуаль.